схватила поводья, когда осел попытался выбраться наружу. Несмотря на возмущение животного, привязала его к выступу в скале. Естин достал из сумки горшочек с мазью, льняную ткань, нитку с иголкой, трут, свечку, кожаный бурдюк с вином и немного хлеба и сыра. Они поставили свечку в углублении в скале и приступили к обработке ран Моргана. Сердце у Изабель замирало от страха, когда она думала, успеют ли они спасти ему жизнь. Его мертвенная бледность напоминала Изабель об огромной луже крови, которую она увидела на крепостной стене. Девушка не знала, как лечить большие раны, поэтому она выполняла все указания Естина. Они промыли рану, полив ее вином. Порез продолжал кровоточить. Он был глубоким и длинным. Естин знал, что надо стянуть края раны, чтобы она могла зажить. Изабель содрогнулась, когда паренек зашивал рану, оставив неуклюжий шов. Пот струился у него по лбу, а к горлу подступала тошнота. Изабель с трудом смотрела на это. Наконец все было сделано. Они наложили целебную мазь на рану и перевязали чистой повязкой. Морган впал в забытье во время этого сурового испытания, что было настоящим благословением. Сейчас можно было не заставлять его есть, и Изабель приберегла еду. Им удалось влить несколько капель вина в рот Моргану. Изабель приподняла ему голову, чтобы он не захлебнулся. Обессилев от жутких событий этого дня, Изабель завернулась в свой плащ и прислонилась к каменной стене пещеры. Она оказалась настолько утомленной, что даже скала показалась ей пуховой постелью. Изабель сразу погрузилась в сон. Глава 18. На следующий день Морган начал бредить. Он стонал и метался в сильной лихорадке. Изабель молилась, чтобы этот жар был вызван раной, а не болезнью. Она гнала от себя страшную мысль, что Морган мог подхватить чуму. Естин заверил ее, что лихорадка всегда бывает у раненых. Но Изабель не знала, говорил ли он правду или пытался просто успокоить ее. Рядом протекал небольшой горный ручей. Изабель прикладывала холодную мокрую ткань на лоб Моргана, чтобы уменьшить жар. С высокого холма Изабель видела, что люди Родри разбили лагерь под самыми стенами Лисвена. Они тащили из руин узлы и корзины, старались вынести все, что не сгорело во время пожара. Хорошая погода быстро кончилась, и снова пошли дожди. Во время одной из своих вылазок Естин обнаружил в заброшенной лачуге горшочек с целебной мазью. Изабель содрогалась от мысли, что так можно заразиться чумой. Но она стала накладывать мазь на рану Моргана, чтобы спасти ему жизнь. Естин каждый день расставлял силки на кроликов. Он готовил свою добычу в большом горшке, который тоже принес из хижины. На одном заброшенном огороде он выкапывал турнепс и пастернак. Изабель с трудом удавалось вливать немного бульона в рот Моргану. Он почувствовал,